Эпилог. «Можно я уже открою глаза?» Это было так сложно — держать себя в руках и вытерпеть совсем недолгий период нашей поездки, когда Саша внезапно попросил меня их закрыть и не подглядывать, пока он не разрешит. «Еще пару минут, детка, и можно будет абсолютно все». Голос любимого был таким мягким и счастливым, что в животе начинали трепетать бабочки от предвкушения. Я почувствовала, что машина повернула, даже несмотря на то, что наш белоснежный Хунцы имел очень мягкую посадку. Сегодня замечательный день, который я и не мечтала провести никак иначе, чем с моим обожаемым мужем. В любви, счастье и вместе. Наша первая годовщина свадьбы. Ровно год с того дня, как мы поклялись друг другу в вечной любви, надевая друг на друга обручальные кольца. Это была самая романтичная свадьба, которую я только могла вообразить. Мы не собирали толпу гостей в дорогих ресторанах. У нас нет столько родственников, чтобы набивать ими залы и развлекать в шике и золоте. Мы слишком хорошо знали цену показного богатства и публичного счастья. Поэтому этот день был только наш и очень маленького круга самых близких. Белые воздушные шатры в середине василькового поля, продуваемые теплым ветром и согреваемые августовским солнцем. Не понимаю, как Гордеев смог отыскать это место, или, быть может, высадил эти васильки к нашей свадьбе, но от обилия этих ярких цветов вокруг даже его глаза казались ярче и теплей. Мы соединили наши руки, судьбы и жизни, чтобы больше никогда не расставаться. Провели самый прекрасный праздник с живой музыкой и танцами под солнцем, а потом и звездами. Я сплела моему Саше венок из васильков, а покидали мы это сказочное место на вертолете, раздувая и волнуя голубое море цветов. После этого у нас был небольшой отпуск, чтобы насладиться друг другом на уединенной вилле возле океана и совершенно новая жизнь по возвращении. Сейчас же мы ехали куда-то, и это был подарок моего мужа, который он так долго готовил в самой строгой секретности. Хотя были у меня кое-какие догадки. «Хорошо. Теперь можешь открыть глаза», — сказал Саша, положив свою горячую ладонь на мою руку. Я подняла ресницы, чтобы увидеть дорогу перед нами, окруженную густым зеленым лесом. Ту самую, откуда начался новый отсчет, ту, где мы встретились во второй раз, давая своей любви еще один шанс. Я знаю, куда мы едем. «Мы едем домой?» Я сжала его руку, понимая, что он так долго готовил к нашему возвращению. Все время до и после свадьбы мы жили в квартире в Москве, и нам уже становилось по-настоящему тесно. И я уже горю в нетерпении, ведь я так долго не была в доме, который Саша строил еще до нашей встречи для своей будущей семьи. Теперь настоящий. Я посмотрела назад, где на заднем сиденье в комфортабельной автолюльке мирно спала наша малышка, и улыбнулась мысли о том, что ее маленькие ножки впервые побегут по полу этого дома. Дома, куда Саша вкладывал свою жизнь, и теперь он получит такой же второй шанс, как и мы. Мы миновали ворота в коттеджный поселок и поехали по знакомым мне длинным светлым улицам с редко стоящими домами и их большими газонами и садами. Один из особняков, где прошли мои, как мне казалось, счастливые 2 года жизни, стоял одиноким и пустым, выставленный на продажу. Вильнер до сих пор расплачивался по всем долгам, и с этой собственностью пришлось расстаться. Но не хочу на него смотреть и вспоминать Артура. Это мое прошлое, а я хочу думать и жить только настоящим и будущим. Будущим, которое связано только с моим любимым мужчиной и ненаглядной дочерью. Нашей маленькой Дианой, нашим ясным солнышком и светом, раскрасившим жизнь в самые потрясающие краски. Ворота нашего дома стали шире и воздушней. Теперь они не были сплошной железной стеной, где Гордеев прятал свою грусть. Вокруг просторной площадки и стоянки перед домом теперь росли цветущие кусты, а сам дом выглядел более светлым и ярким. Двухэтажное строение в современном стиле словно выросло, прибавив террас, балконов и колонн. В больших сверкающих окнах играл солнечный свет. Саша остановил машину у самого крыльца и вышел из машины, потом открыл дверь мне и подал руку. Только я встала на твердую землю, как притянул к себе и сладко поцеловал в губы. «Если бы ты только знала, как долго я ждал этого момента!» «Даже представить себе не могу!» — улыбнулась я в ответ, обнимая его за шею. «Меня ждет экскурсия!» «Тебя ждет жизнь!» Его ясные глаза излучали неповторимый свет. «Принимай свои владения, моя королева! Сделаем это все вместе!» Не позволив мне даже подумать, Саша открыл заднюю дверь и нырнул туда, чтобы отстегнуть нашу малышку. Она проснулась и начала тихонько капризничать, что не дали еще понежиться в сладкой дреме. Но Гордеев так ловко взял ее на руки, обнял, поцеловал и что-то шепнул на ушко, что она тут же успокоилась, цепляясь маленькими ручками за воротник его белой рубашки. Я и не могла представить, каким потрясающим и любящим отцом он окажется. Саша был моей самой большой поддержкой всю мою беременность, окружив поистине королевской заботой. А после рождения Дианы взял так много забот о ней на себя, что я иногда начинала ревновать. Конечно, он не оставил свой бизнес без внимания. Он все так же проводил много времени в офисе. Но мы с дочерью стали для него приоритетом номер один. Он даже обедать приезжал к семье, чтобы провести каждую свободную минуту вместе с малышкой или в моих объятиях. После рождения Дианы его любви стало будто бы еще больше, если это вообще было возможно. Он ее излучал, как мое собственное мини-солнце, и я грелась и цвела в его лучах, понимая, что нет ничего ценнее для него, чем мы. А дочка наша росла в этой любви, впитывая ее с самого мгновения рождения, что Саша провел вместе со мной. Никогда не забуду слезы счастья в его глазах, когда он взял ее первый раз на руки в родильном зале. И теперь я не могла не улыбаться, видя, как он легко и нежно несет наше солнышко на одной руке, чтобы улыбаться ей и целовать время от времени в мягкие волосики на макушке. Второй рукой он обнимал меня за талию и вел в наш общий дом. «Здесь мы будем встречать гостей и проводить время всей семьей», показал он большую гостиную со светлой мягкой мебелью и панорамными окнами во двор, куда можно было выйти через широкие раздвижные двери. «Саша, какая красота!» Я с восторгом подошла к открытой двери, потому что сад тоже преобразился до неузнаваемости. Сад у дальнего участка стал больше, появились новые фруктовые деревья. Под ними тропинки и скамеечки, торчащие из земли садовые фонарики. А там, где раньше был большой, идеально ровный газон, теперь стояла просторная беседка со шторами, мягкими диванчиками и столиками. А за ней на полянке большая детская площадка с маленькими и большими качелями, горкой, песочницей и множеством развивательно-лазательных конструкций. Целое царство развлечений для нашей малышки. Он все продумал. «Тебе нравится?» — спросил Саша, мягко покачивая Диану, судя по виду, очень довольную жизнью на папиных ручках. Эта маленькая принцесса, кажется, решила похитить моего мужа и захватить полностью его внимание. «Очень! Безумно красиво! Я уже хочу прогуляться и покачать дочку вон в той люльке!» Я указала на качели-паутинку в тенечке под деревом. «Вместе покачаем после обеда!» Саша поцеловал меня. «Пойдем, покажу тебе остальное. Тебе понравится». Он повел нас дальше по дому. Распахнул одну дверь из широкого холла на первом этаже. «Здесь мой кабинет. Я буду больше времени работать дома и проводить с вами время». Кабинет был просторным и минималистичным, отделанным под бетон и дерево в любимом Сашином стиле. Пока я глазела во все глаза на стеклянные полочки с нашими фотографиями, откуда на нас смотрели улыбающие лица нас и дочки, он прошел на другую сторону и открыл вторую дверь. «А это твой кабинет», — показал вторую комнату рядом, большую, светлую, со стеклянным рабочим столом, компьютером и мягкой мебелью у высокого раздвижного окна. За окном была видна площадка и сад, чтобы я могла работать и наблюдать, как гуляет наша дочка. «Декорируешь его на свой вкус», «И в зависимости от того, чем захочешь заниматься», — добавил он, зная, что мне очень понравится возиться с дизайном и обстановкой. «Идем дальше». Внизу еще была кухня и столовая, совмещенные в одно пространство. Больше всего меня поразил длинный обеденный стол на 8 персон с красивыми стульями. Мы сможем принимать очень много гостей. А теперь самое главное. Взяв меня за руку и под лепетание Дианки, мы поднялись по широкой, застеленной мягким ковром лестнице на второй этаж. «Это наша спальня», — открыл он первую дверь, показывая огромную спальню с поистине королевской кроватью необъятных размеров. От мысли, чем мы будем на ней заниматься, меня бросило в жар предвкушения. «Обожаю этого мужчину». «А это комната Дианы». Еще одна дверь чуть подальше открылась, являя комнату нашей маленькой принцессы с детской мебелью и целым ворохом разнообразных мягких игрушек, будто он решил задарить ее на всю будущую жизнь. Для меня тут тоже оказалось удобное кресло и диван для кормления и других занятий и игр. «А это?» Он подошел к следующей двери под мой заинтересованно удивленный взгляд. «Еще одна детская». Открыл дверь, а внутри комнатка еще без мебели, но в приятных мягких голубых цветах отделки. Я не смогла не улыбнуться такому намеку на сына. Боже, разве можно было бы предложить завести второго ребенка как-то трогательней? Но Саша не остановился. Прошел мимо меня по коридору и распахнул еще одну дверь. Там снова комната в пастельных оттенках. «И еще одна», — сказал он, все шире улыбаясь. Пошел дальше, распахивая новую дверь. «И еще!» Я больше не выдержала и засмеялась в голос. «Гордеев, ты невыносимый тиран! Сколько же ты хочешь детишек?» Саша вернулся ко мне, тут же захватывая в объятия так, что мы с малышкой оказались в кольце его рук. «Столько, сколько сможем и будем любить. Еще много свободных комнат. У меня есть место для всех». «Ты чудо, мой Саша!» Я поцеловала его, слыша, как дочка смеется между нами. «С тобой я готова на все». «А потом будут внуки», — прошептал он мне в губы. «И придется строить второй дом, а потом и третий. Мы захватим весь поселок и застроим домами Гордеевых тут все». «Боже, какие планы!» Я погладила его по мягким, коротко стриженным волосам на затылке. «Ты решил захватить не только мое сердце, но и весь мир?» «Да». «Тогда у меня для тебя есть хорошая новость». Я выждала паузу, чтобы любопытство в его глазах вспыхнуло с новой силой. «Кажется, у одной из этих комнат скоро появится житель». «Вероника!» Он едва не поднял нас обеих от счастья. «Это ты чудо! Ты просто не представляешь, что ты со мной делаешь!» «То же, что и ты», — я притянула его ближе. «Люблю больше жизни».